в самом деле, мне кажется, мы германцы, представленные для услуг к благородной Матроне Лелии Домиции, супруге Метте. Мы постоянно сопровождаем ее носилки». За 4 года службы в школе Лентула Батиата Спартак успел привлечь в союз угнетенных несколько гладиаторов, принадлежащих семьям патрициев в Капуе, и поэтому он хорошо знал 2 гладиаторов-германцев гигантского роста, рабов Метия Либиона. Они рассказывали ему о порядках и обычаях в доме префекта. Легко понять, с какой радостью Спартак, пользуясь темнотой, ухватился теперь за эту хитрость. Это был единственный путь к спасению дела, близкого к гибели. «Верно», — подтвердил Центурион. «Ты говоришь правду, теперь я вас узнаю. Даже представь себе, я помню, что встречал тебя», — добавил Спартак сделанным простодушием, — «в самый тихий час ночи». «У входа в дом трибуна Тита Сервилиана. Я с товарищем сопровождал туда носилки Домиции. Да уж, наша госпожа так часто совершает таинственные ночные прогулки, что...» «Замолчи ты! Ради твоих варварских богов, мерзкий кимвр!» — закричал Папилий, не желая допустить, чтобы в присутствии легионеров сплетничали о не слишком добродетельном поведении жены префекта. Минуту спустя, в течение которой оба гладиатора не могли удержаться от вздоха облегчения, Центурион спросил Спартака: «А откуда вы сейчас идете?» Спартак замялся было, но тотчас ответил самым естественным тоном: «С куманской виллы нашего господина. Сопровождали груз драгоценной утвари. Возим ее туда со вчерашнего дня». «Хорошо», — ответил Папилий после некоторого раздумья. Вновь наступило молчание, и опять его нарушил Центурион, спросив гладиаторов: «А вам ничего не известно о восстании? Ну, о том, что затеяли в школе Лентула». «А что же мы можем знать?» Самым наивным тоном ответил Спартак, словно услышал совершенно непонятный для него вопрос. «Если буйные и дерзкие ученики Лентула и решились на какое-нибудь сумасбродство, они, конечно, не станут нам рассказывать об этом. Ведь они завидуют нашему счастью. Нам-то очень хорошо живется у нашего доброго господина». Ответ был правдоподобен, и Спартак говорил так непринужденно, что Центурион перестал колебаться. Однако он тут же добавил: «Но если сегодня вечером нам действительно угрожает столь дерзкое восстание, мне просто смешна мысль о восстании гладиаторов, но если это правда, мой прямой долг — принять все зависящие от меня меры предосторожности. Приказываю вам сдать ваши мечи. Хотя добрейший Метти обращается со своими рабами очень хорошо, гораздо лучше, чем того заслуживает весь этот сброд, особенно вы, гладиаторы, подлые люди, способные на что угодно. Отдайте сейчас же мечи». Услышав этот приказ, вспыльчивый и неосторожный Эннамай чуть было не погубил все дело. Он в ярости схватился за обнаженный уже меч, но Спартак спокойно взял правой рукой клинок Эннамая, левой извлек из ножен свой и с болью в душе почтительно подал Центуриону оба меча. Чтобы не дать времени Эннамаю разразиться еще какой-нибудь вспышкой, он поспешно заговорил с Папилием. «Нехорошо ты поступаешь, Папилий. Зачем сомневаешься в нас? Я думаю, префект наш господин будет недоволен таким недоверием. Ну, это твое дело. Вот наши мечи. Дай нам дозволение вернуться в дом Мете». «Как и что я сделал, презренный гладиатор, я дам отчет не тебе, а твоему господину. Убирайтесь отсюда». Спартак сжал руку дрожащего от гнева Эннамая и, поклонившись Центуриону, направился вместе с германцем в город. Они шли быстрым шагом, стараясь, однако, не возбуждать никаких подозрений. Еле переводя дух после всех пережитых волнений и опасностей, которых им чудом удалось избежать, оба гладиатора шли по Албанской улице, и тут их внимание привлекли необычные движения, шум, беготня, волнение, царившие в городе. Они поняли теперь, что заговор раскрыт, и, несмотря на все свои усилия, они придут в школу Батиата слишком поздно. Отойдя от ворот на выстрел из лука, они свернули влево на широкую и красивую улицу, на которой были великолепные дворцы —